потому как они, дурашливо толкаясь, отпирали калитку, потому как шли по узкой дорожке к крыльцу, сплетя мизинцы, и потому как дружно засмеялись, увидев Башмакова с тяпкой, стало ясно: за минувшие сутки случилось многое. Впрочем, Олег Трудович и в самом деле был смешон. Семейные трусы в горошек, огромная сомбреро, подаренная еще покойному тестю-композитором Тарикуэлловым, и тяпка в руках. «Рабский труд на фазенде Дона Пуэбло», — сказал Костя. Дашка заливисто засмеялась. Зинаида Ивановна, надсматривавшая за качеством производимых работ, недовольно оглянулась. «Бабушка, это Костя», — представила внучка. Лейтенант припал на колено и, к великому смущению Зинаиды Ивановны, почтительно поцеловал ее некогда холеную городскую, а теперь совсем уже деревенскую руку. Потом парочка скрылась в доме и через несколько минут выскочила на солнышко в совершенно пляжном виде. Костя, поигрывая молодыми, трепетными, как ноздри рысака, мускулами, отобрал у Башмакова орудие труда. Дашка взяла грабельки, и они направились в конец участка, где длинные грядки картошки вздымались, словно зеленые морские волны с белорозовой пеной на гребнях. Работали весело, изредка озирая едва прикрытую наготу друг друга серьезными, вспоминающими взглядами. Потом мы шли купаться на пруд в сопровождении Маугли, полюбившего молодого лейтенанта с первого нюха. По возвращении Костя, благо в июле день долгий, навыполнял кучу заданий, которые едва успевала давать ему счастливая Зинаида Ивановна. «Смотри, тунеядыч, какие мужья бывают!» — вздохнула Катя. «А Костя еще ничей не муж», — сообщила Дашка. «Вот возьму и выйду за него». «После суточного знакомства?» — Катя усмехнулась. «Здрасте! Мы с ним знакомы с детства!» Дашка высунулась по пояс в окно. «Кость! Сколько мы с тобой знакомы?» 13 лет, 9 месяцев и 26 дней!» — крикнул он. «Вот, у Кости все посчитано». Ужин прошел за рассказами о том, что случилось в теннисном клубе. А случилось вот что. Дашка, как всегда, встала у стенки вместе с длинной Валей и начала отрабатывать удары. Тренер, злой как собака, не обращал на них никакого внимания. Он надел новый теннисный костюм, высветлил и уложил волосы, а чертова Вета позвонила и сообщила, что на тренировку приехать не может. Костя поначалу просто наблюдал за Дашкой, а потом взял ракетку и стал показывать, как правильно стоять у стенки. «Почему на корте посторонние?» – заорал тренер. «Это со мной», – ответила Дашка. «У нас вход платный». «Сколько?» – спросил Костя. $10. И тут, на глазах изумленной Дашки, Костя достал 10 баксов, протянул тренеру и спросил: «А сколько стоит с вами покидать?» $20 в час». Дашка попыталась увести Костю, но не тут-то было. Он заплатил за 2 часа, взял у Дашки ракетку, вышел на корт и в конце концов обыграл тренера, который от ярости расколотил ракетку об пол. «Я же не знал, что Коська был чемпионом училища!» — захлебывалась от восторга Дашка. «А какая у тренера была прическа в конце, Кость, покажи!» Лейтенант взлохматил свою короткую стрижку и скроил совершенно идиотскую гримасу. «Дураков надо учить!» Все засмеялись, а Зинаида Ивановна даже схватилась за сердце. Вечером Костя и Дашка ушли гулять в поселок. Башмаков проводил их до калитки. Теплая июльская темень пахла медом. Освещенная решетчатая веранда, где Зинаида Ивановна и Катя накрывали стол к вечернему чаю, отсюда, из ночного сада, напоминала огромный фонарь, где поселились гномы. Олег Трудович подумал вдруг о том, что если бы человеку, а не заводной мыши, после смерти предлагался на выбор любой способ «вечность препровождения», он, Башмаков, выбрал бы, наверное, вот этот. Стоять в ночном саду, на тропинке, ведущей к дому, вдыхать всей грудью медовую темень и смотреть, как на освещенной веранде накрывают стол к вечернему чаю. Молодежь вернулась. Дашка восторженно рассказывала про то, как возле пожарного пруда к ним привязался известный дачный хулиган, обхамивший ее давеча по пути на станцию. Коська надавал ему по шее и скинул в воду к пиявкам.